Но нет и дневника. О сложной судьбе рукописного наследия Лепранди смотрите «Эйдельман. Что и где Лепранди? Пути в незнаемые». Сборник 9, Москва, советский писатель, 1972 год, страница 151-158. Примечание редакции. 21 августа 1820 года 30-летний подполковник попадает в Кишинев, и к прежним романтическим чертам прибавляется еще недовольство судьбой, одиночество, меланхолия. Эта дата взята из послужного списка Лепранди, Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 1284, опись 29, номер 158. Примечание редакции. Ровно через месяц в Кишинев прибывает высланный из Петербурга Пушкин. Отношения его с Лепранди, конечно, привлекали внимание исследователей. Размышляя о политических позициях Лепранди в те годы, о его связях с декабристами, мы приближаемся и к пушкинским тайнам. Смешно ставить знак равенства между мыслями великого поэта и рокового подполковника, но нелепо и отрицать всем очевидную их близость, в то время постоянное общение, немалое сходство в симпатиях и антипатиях. Наиболее ценную работу на эту тему опубликовал перед началом Отечественной войны Садиков, специалист по русской истории XVI века и вместе с тем пушкинист, погибший в 1941 году. Садиков. Лепранди в Бессарабии, 1820-х годов. Временник Пушкинской комиссии. Том 6. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР, 1941, страница 266-295. Читая статью Садикова и другие материалы, можно убедиться в следующем. Лепранди быстро стал необходим начальству Южного края, соседствующего с Турецкой империей. Делать все хорошо, лучше других. Этот самый принцип проявился здесь в том, что вскоре Иван Петрович стал первейшим знатоком Молдавии, славянских государств, подвластных Турции, а также самой Турции. Он все изучает и записывает. И молдаванские пословицы, и болгарские песни, и турецкий этикет, и сербскую кухню. Быстро осваивает главные языки Отаманской империи, принимает и отсылает своих собственных агентов, знает через них обо всем, что хочет знать, заводит важные знакомства и связи среди знатных и влиятельных людей в подчиненных султану областях, получает специальные кредиты от своего начальства и подкупает начальство турецкое. Без устали приобретает восточные книги и рукописи. В колоритном Кишиневе, где встречались Азия и Европа, римские развалины и славянские предания среди пестрой толпы цыган, молдавских крестьян и бояр, армянских и еврейских купцов, среди греческих гетеристов, готовых к действиям, и российских чиновников, склонных к лени и бездействию, рядом с Пушкиным, рядом с декабристами-южанами Владимиром Федосеевичем Раевским, Михаилом Федоровичем Орловым, рядом со славными добрыми друзьями Владимиром Петровичем Горчаковым, Николаем Степановичем Алексеевым, Александром Фомичем Вельтманом, будущим писателем. В этой обстановке, среди этих людей, Лепранди с его средствами, связями, знанием языков казался особенно таинственным. Прибавим к его таинственности ущемленное самолюбие, опалые разжалования, обширность самых неожиданных познаний, воспоминания о финской и многих других дуэлях, о Бородинском и многих других сражениях, о парижских трущобах. Не забудем о каком-то особенном браке и смерти жены, и мы поймем интерес Пушкина к этому человеку и причину того, что его имя возникает во второй программе записок поэта Болдина, 1833 год. Кишинев, приезд мой из Кавказа и Крыму, Орлов, Ипсиланти, Каменка, Фонт, Греческая революция, Лепранди, 12-й год, Мор де Сафам, Ле Ренегат, Паша Арзрумский, Пушкин, полное собрание сочинений, том 12, страница 310, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937-1959 годы. Фонт или фант может быть сокращенно фонтан, то есть Бахчисарайский фонтан, или фонтон де Верайон, офицер Кишиневский, знакомый Пушкина. Смотрите Черейский, Пушкин и его окружение, Ленинград, издательство «Наука», 1976 год, страница 439. Мор де Сафам, смерть его жены. Ле Ренегат, ренегат, с французского. Почти все факты и имена, содержащиеся во второй программе, явно относятся к кишиневскому периоду жизни Пушкина. Очевидно, Паша Арзрумский тоже какое-то воспоминание тех же лет, а не из путешествия в Арзрум, 1829 год, как думают некоторые исследователи. В последнем случае было бы непонятно, отчего в программе совершенно отсутствуют заметки о событиях 6 лет, разделяющих Кишинев и Арзрум. Примечание редакции. Чаще всего я видел Пушкина у Лепранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни, вспоминал Вельтман. Пушкин в воспоминаниях, страница 279. Интересная характеристика Вельтмана и Лепранди как мемуаристов дана в уступительной статье Вацуру к указанному изданию, страницы 12 и 13. Что касается Лепранди, то он поэзию не понимал, лишь собирал ее в основном как важные сведения о противнике, песни, фольклор и так далее. Но находил как нельзя более верно замечание Бартенева, что Пушкин был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чем даже выражал себя в своих произведениях. Записки Лепранди, Русский архив, 1866 год, столбец 1491, Пушкин в воспоминаниях, страница 326. Примечание редакции. 2 января 1822 года Пушкин вручил Лепранди, отправлявшемуся в столицу, письмо, адресованное Вяземскому. «Лепранди берется доставить тебе мою прозу. Ты, думаю, видел его в Варшаве. Он мне добрый приятель и верная порука за честь и ум. Не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 34. Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1937-1959 годы. О своей поездке и недовольстве властью Лепранди писал 2 сентября 1822 года генералу Киселеву. «Будучи в продолжении более 3 лет гоним сильным начальником, я нынешний год ездил в Петербург, дабы узнать сам лично тому причины, но во всем получил отказ. Не предвидя ничего в будущем и не будучи в состоянии переносить боли и унижения, при том расстроенном положении дел моих, болезни и претерпенные мною потери, я подал в отставку. Я решительно служить не могу, и посему исполнением сией моей просьбы вы душевно обяжете». Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 958, Киселева, номер 315, лист 1. Сильный начальник, вероятно, начальник штаба 6-го корпуса Вахтен, относительстве которого Лепранди не умолчал и 40 лет спустя, смотрите Русский архив, 1866 год, столбец 1256-1257. Примечание редакции. Пушкин и Лепранди, гонимые сильными начальниками, конечно, сходились во многих мнениях. «Где и что Лепранди?» — спрашивает Пушкин полтора года спустя из Одессы. «Мне брюхом хочется видеть его». Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 379. Вероятно, рассказы Лепранди оживляли воображение и поднимали дух в часы одесского уныния и унижения. Были в нашей литературе попытки доказать, что Лепранди уже в 20-е годы служил не только военным, но и политическим агентом, и что Пушкин о том догадывался. В упоминавшейся программе записок рядом Лепранди и Ренегат. Садиков все это убедительно опроверг. Активная служба правительству Николая I, организация сыска за Петрашевцами — все это относится к значительно более поздним временам, когда Лепранди действительно перешел в лагерь своих прежних гонителей. Однако, по многим данным и свидетельствам, в начале 1820-х годов Иван Лепранди был недоволен. Недовольство, пусть неразрывное с мыслью о собственном превосходстве, сближало с будущими декабристами. Среди них его друзья, охотников, Владимир Раевский. С этими же людьми связан и брат Лепранди, Павел Петрович, тоже служивший на юге. Оба Лепранди были в то время, если не формальными членами тайного общества, то людьми, близкими к декабристам, или любителями беседы свободного суждения. Так наименовал Раевского, Охотникова, Лепранди, Пушкина и Пущина враждебно к ним настроенный генерал Сабанеев. Иова. «Декабристы в Молдавии», Кишинев, издательство «Картия Молдавянеска», 1975 год, страница 78. И после работы Садикова делались односторонние, на наш взгляд, выводы Трубецкого, Оганян о политическом ренегатстве Лепранди в 1820-х годах. Однако точку зрения Садикова успешно развил и дополнил Азадовский на основании воспоминаний Раевского. «Литературное наследство», том 60, книга 1, Москва, 1956 год, а также Иова, «Декабристы в Молдавии», страница 73, 149. Арестованный в январе 1826 года на основании гадательных показаний Комарова, Лепранди был доставлен в Петербург 1 февраля, но 19 февраля 1826 года освобожден с оправдательным аттестатом. Из дела Лепранди, неопубликованного, видно, что о его причастности было опрошено 11 человек: Орлов, Бурцов, Муравьев, Пестель, Фохт, Муравьевы апостолы, Бестужев, Рюмин, Рылеев, Трубецкой, Волконский. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, декабристы, номер 191, дело Лепранди. Все они дали благоприятные для арестованного показания. Пестель, в частности, отвечал: «Я совсем не знаком с подполковником Лепранди и никогда ни от кого не слыхал о принятии его в общество. Если же он действительно к обществу принадлежит, то догадываюсь, что мог он быть принят в первый союз благоденствия майором Раевским или капитаном Охотниковым, ибо они все трое служили в 16-й пехотной дивизии, когда оною командовал генерал Орлов. Долгом, однако же, считаю при всем доложить, что сие есть одна только догадка, ибо, как уже имел честь объяснить, никогда не слыхал ни от кого о принадлежности Лепранди к тайному обществу». Волконский показал, что знаком с Лепранди по встречам в Одессах, но что членом тайного общества тот не являлся. Орлов и Бурцов также отрицали причастность Лепранди к тайным союзам. Между тем, именно Волконский позже свидетельствовал. Лепранди состоял при второй армии и по неприятностям с высшим начальством по роду его службы перешел в один из егерских полков 16-й дивизии и был, в уважении его передовых мыслей и убеждений, принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела тайного общества, известного под названием «Зеленая книга». Выказывая себя верным своим убеждением к прогрессу и званию члена тайного общества, был коренным другом Владимира Федосеевича Раевского. Записки Сергея Григорьевича Волконского, Санкт-Петербург, 1901 год, страница 318. Примечание редакции. Матвей Муравьев-Апостол слышал о Лепранди от Давыдовых, ездивших в Кишинев. Остальные опрошенные утверждали, что вообще ничего о Лепранди не знают. Так Бестужев-Рюмин показал: «Я готов безропотно все истязания принять, ежели только я знаю, что существует Лепранди». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 191, лист 9. Сам Лепранди отрицал свою связь с каким бы то ни было тайным союзом. С капитаном Охотниковым и майором Раевским я служил вместе в 16-й пехотной дивизии, был знаком, но никогда не слыхивал о тайном обществе. Признавшись в знакомстве с Бурцовым и Волконским, Лепранди настаивал, что не слыхал об обществе, предводительствуемом Пестелем, которого лично не знаю. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 191, листы 16-17. Казалось бы, вопрос решен. Все опрошенные, среди которых были люди, дававшие в то время весьма откровенные показания, Пестель, Муравьев-Апостол, подтвердили непричастность Лепранди. Хотя, как легко заметить, Пестель свой ответ строит достаточно гибко, допуская, что у следствия есть какие-то доказательства. Между тем, непосредственный начальник Лепранди, граф Воронцов, узнав о его аресте, выразил уверенность, что того взяли не зря. Другой начальник, Киселев, писал, что Лепранди при дивизионном командире Орлове не скрывал свободомышления своего. Базанов, Владимир Федосеевич Раевский, «Ленинград, Москва», издательство Академии наук СССР, 1949 год, страница 39. Раевский констатировал, что декабристский круг был шире формального членства в тайном союзе. Многих достойных не принимали только потому, что уверены были в сочувствии их к делу. Орлов поручил мне принять двух братьев Лепранди и майора Гаевского. Но я отозвался тем, что и без принятия в общество на них рассчитывать можно. «Литературное наследство», том 60, книга 1, страница 84. За все время пребывания в Кишиневе, пишет современный исследователь декабризма, ни Орлов, ни Раевский не приняли ни одного члена в тайное общество. Конспиративная и воспитательная работа среди офицеров, казалось, почти не привлекала их внимания. Все усилия были обращены на солдат. Ланда, «Дух революционных преобразований», Москва, Мысль, 1975 год, страница 186. Примечание редакции. О Лепранди противники властей говорят и некоторые неопубликованные материалы. В Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина среди бумаг, собранных профессором Помиловским, сохранились два черновых письма командира 17-й дивизии генерал-майора Желтухина своему приятелю, начальнику штаба 6-го корпуса, и убежденному аракчеевцу генерал-майору Вахтину. Одно от 25 января, другое от 27 января 1826 года. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, архив Помиловского, номер 71, листы 6-12. Примечание редакции. Желтухин был из Скалозубов, только чином выше. Ему уж досталось в генералы. Декабрист Раевский вспоминал, что Желтухин приказал однажды батальонному командиру «сдери с солдат кожу от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами. Не бойся ничего, я тебя поддержу». Смотрите о нем «Литературное наследство», том 60, книга 1, страница 12, 86, 117, о различиях между установками Желтухина и командира соседней дивизии Орлова. Смотрите «Гершензон», «Семья декабристов» по неизданным материалам. Былое, 1906 год, номер 10, страницы 309-311. Примечание редакции. По письмам видно, что генерал обеспокоен распространившимися слухами, будто именно его доносы явились причиной ареста Лепранди. Трудно в потоке желтухинской ругани, разбавленной подобострастными излияниями по адресу корпусного командира Сабанеева, уловить реальные черты старшего Лепранди, а также его брата Павла Лепранди. Однако при исключительной скудости наших сведений о кишиневских декабристах даже малограмотные, грубо тенденциозные письма Желтухина важны и интересны. Смотрите «Эйдельман», «Южные декабристы» и «Пушкин. Вопросы литературы», 1974 год, номер 6, страница 207-209. Примечание редакции. Генеральская аттестация братьев Лепранди в известной степени характеризует общий взгляд таких людей, как Желтухин и Вахтин, на весь круг кишиневской вольницы. Так мы узнаем о большом, естественно раздуваемом и пристрастно толкуемом влиянии Лепранди и его круга. «Нельзя довольно надивиться и тому, — пишет Желтухин, — как можно графу, очевидно, Воронцову, примечание редакции, — поддерживать такого негодяя и верить его ложному и крыстолюбивому перу. Ежедневные пьянства, картежная игра по целым ночам, разврат, все исправники и подобные им ищут протекции и отзывы о них, что и делается обо всех, не то что есть, но только чтобы за сие быть отблагодаренного непозволительным образом. Берет деньги из казны без счету и не давая отчета. Из хороших поделал дороги неудобные, изменил почты, где не надо, тут прибавил, где невозможно, тут убавил лошадей. Все из своих с подрядчиками расчетов. Обывателей сею работою замучил. Я полагаю, тут злодейский расчет. Огорчить и чернь всю. Служить примером разврата, бесчестия всем, даже и нашим военным, кого умел ослепить и привязать к себе, кого хочет, марает, других хвалит и зависит Бессарабия от него». В то же время в письмах есть несколько фактов, существенных для истории декабризма. Например, сообщаемые Желтухиным подробности ареста Лепранди позволяют понять судьбу его бумаг, очевидно, вовремя уничтоженных или припрятанных. Верно, ни одного из бунтовщиков не отправляли так снисходительно, как Кишиневского, ибо по получении повеления дали ему жить 3 дня, каждый у него бывал с утра до вечера, хотя и находился полицейский чиновник, но в другой комнате сидел, все его люди находились при нем свободно и в дополнение всех сих послаблений писали у него в комнате при нем и бумаги по секрету, которые он, однако, не видел. Так ли отправляют и берутся за изменников отечества и государя? Составители отчета Императорской публичной библиотеки за 1907 год ошибочно прочитали это слово Вишневского. Из второго письма видно, что речь идет о Лепранди. Примечание редакции. Жалуясь, что Лепранди обвиняет его генерала в доносах, Желтухин утверждает, будто сия же выдумка его и гнусница, брат его, общая с Золотаревым и Сафоновым. Чиновники Воронцова. Примечание редакции. Первый приезжал с ним прощаться, а последний отправляет. «Знаю, к чему клонится. Чтобы поставить против меня сколь можно более графа, а через него лишить меня доверенности Ивана Васильевича Сабанеева, и тем восторжествовать надо мною, Но я покоен, ибо честность и благородство всегда возьмут поверхность над подлостью, корыстью и изменой. Поверьте, рано или поздно наделает ваш тираспольские неприятности нашему генералу. И жаль будет Ивана Васильевича, ибо, не льстя ему, он верный подданный своего государя, патриот, примерный, который всегда необходим будет Отечеству. Раевский с 1822 года сидел в Тираспольской тюрьме. Желтухин сквозь сельтивые фразы явно намекает на следствие над Раевским, в доведении которого до конца был, видимо, не заинтересован инициатор этого дела, корпусной командир генерал Сабаниев. Смотрите об этом соображение Азадовского, «Литературное наследство», том 60, книга 1, страницы 55-60 и 72-73. Кстати, когда Желтухина позже перевели в другую дивизию, Сабаниев написал Воронцову: «Не все ли равно, где дрянь не будет?» До сих пор не было известно также и о близости и переписке между Лепранди и Сергеем Муравьевым-Апостолом. Между тем Желтухин жалуется, что Лепранди имел наглость говорить при всех, слышал Радич и мой дивизионный доктор, который его свидетельствовал. Радич, адъютант генерала Сабаниева, в 1822 году возил к нему на допрос Раевского. Примечание редакции. «Я знаю, что меня берут понапрасну. Разве за то только, что я в коротких связях и переписке был с Муравьевым Апостолом? Это, по его мнению, мало. А сей молодец взбунтовал Черниговский полк». Свидетельство Желтухина подтверждается поздним, полвека спустя, мимолетным замечанием Лепранди: «Не только очень хорошо помню, но и нахожу в дневнике своем следы биографии Муравьева-Апостола». Чтение Московского общества истории и древности российских. 1873 год, книга 2, страница 231. Упоминаемые в письме громкие, очевидно, при многих свидетелях, восклицания Лепранди: «Один Орлов достоин звания генерала, а то все дрянь в России», по-видимому, типичны для бессарабского вольнодумства. Параллелью этой желтухинской оценки может служить отзыв о Пушкине Долгорукова, одного из единомышленников генерала. «Он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках». Дневник Долгорукова, «Звенья», 1951 год, книга 9, страница 27. Примечание редакции. Таким образом, независимо от вопроса о формальном членстве Ивана Лепранди в тайном обществе, в начале 1820-х годов он был, несомненно, близок к южным декабристским кругам, и это, естественно, придавало определенную окраску его взаимоотношениям с Пушкиным. Имея в виду Лепранди и широкий круг свободомыслящих, Желтухин завершил свое письмо-донос от 27 января 1826 года следующим пассажем: «Точно справедливо, что надобно наказнить всех варваров-бунтовщиков, которые готовились истребить царскую фамилию, отечество и нас всех, верных подданных своему государю. Но боюсь, что одни по родству, другие по просьбам, третьи из сожаления, и, наконец, четвертые, как будто невредные, будут прощены, а сим-то и дадут злу усилиться, и уже они тогда не оставят своего предприятия и приведут в действие поосновательнее, и тогда Россия погибнет». Примечание редакции. Вообще факт прямой или косвенной связи отдельных офицеров или чиновников с конспиративным союзом представляется второстепенным. Зато правомерна и важна для понимания пушкинского Кишинева проблема самого этого союза. Она во многом загадочна, потому что власти ни в ту пору, ни позже так и не смогли до конца узнать о кишиневских декабристах, прежде всего благодаря упорству и выдержке Раевского во время многолетнего следствия по его делу. Кроме того, бессарабские заговорщики, хотя и связанные с главным тульчинским центром южного общества, были, по-видимому, достаточно автономны, организационно обособлены. Лидер кишиневских декабристов генерал Орлов, покинув Московский съезд Союза Благоденствия, январь 1821 год, в сущности отмежевался от его организационных решений, но, вернувшись в Молдавию, отнюдь не свернул деятельность своей ячейки. Наоборот, в 1821-1822 годах кишиневцы были особенно активны. Смотрите Нечкина «Движение декабристов», том 1, Москва, издательство Академии наук СССР, 1955 год, страница 358. Как известно, у Раевского в момент обыска находилась «Зеленая книга» или «Статут общества. Союз благоденствия». На основании этого свидетельства, пишет Нечкина, наиболее простым представляется умозаключение, что кишиневская организация и после 1821 года действовала на основании старого статута Союза Благоденствия, Зеленой книги. Она прямым образом упомянута Раевским как документ программного значения, ее он спас от обыска и поспешно сжег. Признавая известную правдоподобность этого умозаключения, все же надо прийти к выводу, что кишиневская организация уже находилась в процессе выработки новой программы, двигалась далее вперед от «Зеленой книги». Нечкина, «Движение декабристов», том 1, Москва, издательство Академии наук СССР, 1955 год, страница 358. Примечание редакции. Примечательно, что на различных этапах длинного следствия Раевский категорически отрицал свою принадлежность к южному обществу, признавая участие в Союзе Благоденствия. В свою очередь, Пестель в январе 1826 года свидетельствовал, что майор Раевский 32-го егерского полка принадлежал к Союзу Благоденствия. Прежде объявление об уничтожении оного в Москве, но что после того не было с ним никаких сношений. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, дело Раевских, номер 177, лист 4. Смотрите об этом соображение Азадовского, «Литературное наследство», том 60, книга 1, страница 60. И Оксмана, там же, страница 130-131, а также Оганян, «Общественные движения в Бессарабии в первой четверти XIX века», часть 1, Кишинев, 1974 год, страница 187. На близкую преемственность Союза Благоденствия и кишиневской организации, по-видимому, намекают и цитированные показания Пестеля о Лепранди, до сей поры обычно выпадавшие из поля зрения исследователей. Интересно, что Пестель в своем ответе как будто смешивает времена. Если Лепранди к обществу принадлежит в настоящее время, то мог он быть принят в первый Союз Благоденствия. Но Союз Благоденствия ведь распущен в начале 1821 года. Как понимать пестелевский первый Союз Благоденствия? Что это, случайная оговорка или новый союз, намечавшийся после Московского съезда? Название его не сохранилось. Как раз и был вторым союзом благоденствия. Примечание редакции. Наконец, существует важное свидетельство Сабанеева, который 28 апреля 1822 года информировал Киселева, что союз в 16-й дивизии называется союзом благоденствия. Иова, «Декабристы в Молдавии», страница 63, примечание редакции. Оганян справедливо замечает, что кишиневская управа не принадлежала южному обществу, предлагает именовать ее обществом Белой книги, основываясь на существовании Белой книги, сборника приказов и сочинений Орлова. Оганян. Общественные движения в Бессарабии в первой четверти XIX века, часть 1, страница 187. Примечание редакции. Это предложение, однако, вряд ли приемлемо. Именно традиционное, старое наименование «Союз благоденствия» подчеркивало особое место кишиневских декабристов среди других тайных обществ — северного, южного, резче отделяющих себя от прошлого уже самими наименованиями. Все эти соображения представляются важными и для истории декабризма вообще, и для оценки декабристского окружения Пушкина, и, наконец, для характеристики одного из современников поэта, автора ценных записок. Во всяком случае, в 1822 году Лепранди был в открытом конфликте с правительством. Этот конфликт приводит к временной отставке Ивана Лепранди, обстоятельства ее не совсем ясны. Он собирается в Грецию или еще дальше, в Южную Америку, к Боливару, сражаться на стороне восставших в духе лорда Байрона. Настроение, мысли, чувства Лепранди, как и прежде, созвучны переживаниям Пушкина, который не ладит с Воронцовым, подвергается новой опале и переводится в Михайловское. 5 апреля 1824 года одесский чиновник Михаил Иванович Лекс сообщал своему приятелю Лепранди о невозможности выдать ему заграничный паспорт. Если Франция 1814 года была апогеем успехов Ивана Петровича, то теперь как будто перигей. Вскоре Пушкин навсегда расстается с Иваном Лепранди. Когда грянет 14 декабря, один уже в Михайловском, другой еще в Кишиневе. Однако и полтора века спустя исследователей пушкинской биографии продолжает чрезвычайно занимать Лепранди 1820-х годов, как автор дневника, из которого в 1860-х годах выйдут его знаменитые воспоминания.